Стражники на воротах заметно охренели, когда к ним приползла огромная змеюка, а у нее на голове лежал однорукий Джирай и сидел я. Саннин еще не до конца оправился, но оно и понятно, я в темпе вальса его латал в кустарных условиях одной лишь митчикрой. Надо отдать должное стражам, те тут же вызвали Анбу, предварительно вернув челюсти на положенное место. Масочники появились через минуту, я к тому времени спешился, взвалив этого беловолосого Борова на спину, и отозвал змейку. «Отнесите Джираю Синсия в госпиталь», обратился я к анбушникам и вздохнул. «Ну а я пошел на ковер к Хакаге, авось не убьет». «Да, Нарай сама», кивнул командир. «Мне показалось, или парочка москоносцев прыснула со смеху на мою жалобу, но по-быстрому дойти до резиденции мне не удалось, на меня налетел Дейдара». «Нарай Данна, так вы живы?» затараторил подрывник. «Тут Хакаге сама на ушах стоит». Как раз полчаса назад траур в деревне объявила. Так мы что, на свои похороны опоздали? Вот это поворот, надо же. А я-то думаю, чего на меня смотрит, как на восставшего из мертвых. А что там Цунади сама? Думаю, может мне сейчас самому закопаться, чтобы не достало? Да ну вас, Данна, фыркнул Дейдара. Я же верил, что вы выживете, Не зря, да, а Хакаге сама, ну, сами увидите. «Блин, Дей, не надо мне выкать, я же младше тебя, скис я». «Ну, вроде бы я младше, так-то мне определили возраст где-то около 17 лет, так что сейчас мне должно быть почти 18». «Хай», — протянул бывший Нукинин. «Он же и составил мне компанию в походе в резиденцию. Судя по всему, пятые уже доложили, что вчерашние трупы вполне себе живы и вернулись в Канаху. Нары», — монотонно произнесла Цунади, сверля меня взглядом. Я аж сглотнул, она умеет давить ки. Ты хоть понимаешь, как я волновалась за тебя, болван, самоубийца доморощенный. При каждом выкрике она замахивалась на меня кулаком, а я уклонялся. Доставалось в основном мебели и стенам. Дейдара же предпочел не нарываться и решил переждать бурю в коридоре. Ну а мне тут отдувайся. А если бы ты погиб там? Ну не погиб же, вырвалось у меня, на что пятая лишь сильнее разозлилась. Пришлось драпать через окно, ага, а она следом увязалась. Думаю, по Канахе теперь будут гулять анекдоты на тему «Пятая Хакаге гоняет племянника по деревне». Так мы домчались до скалы Хакаге. Тетушка меня нагнала, когда я запрыгнул на каменный лик Хаширамы, но вместо того, чтобы врезать по ребрам, она меня притянула к себе и обняла. Чувствую, как ее трясет и мне стало стыдно. Женщина попросту переволновалась и почти похоронила нас, а тут мы вернулись такие красивые. «Слава Каме, что вы оба живы», прошептала она. «Но я жду от тебя подробный отчет о том, что произошло в Амигакуре. Наруто с ребятами еще не вернулись?» «Еще нет. Если бы я опоздал и Джирая Сенси погиб, я не знаю, как бы потом смотрел в глаза Наруто, и вряд ли простил бы потом сам себя. Честно признаюсь, даже не пытаясь выпутаться из объятий пятой. Но теперь все будет хорошо». «Знаешь, она улыбнулась и утерла слезы, а я ведь сделала две ставки, на то, что вы оба погибнете и на то, что останетесь в живых. Одну вы выиграли, одну проиграли. Это и хорошо, и плохо». Я посмотрел ей в глаза. Пин наверняка видел, что Джирая Сенсей успел отправить одну из своих жаб, предварительно что-то написав на ее спине. «Не думаю, что он не явится в Канаху. Подробнее расскажет сам Джирая, когда придет в норму. Допрашивать я буду вас обоих, а сейчас пошли в резиденцию, будешь мне отчет о прошедшем задании писать, как ты нашел Джираю, что узнал, каким образом вы сбежали и так далее». «Хай, в кабинете я застрял на пару часов, надо было не только отчет написать, но и помочь убрать бардак». Шизуне, глядя на бедлам, лишь тяжело вздохнула. Стоило мне закончить писать отчет и вручить его пятой, как она тут же отдала мне распоряжение полностью вылечить Джираю. А это значит, что мне сейчас нужно чесать в госпитале проводить процедуру выращивания новой руки пострадавшему Саннину. Спорить я не стал и ломанулся в госпиталь. Дежурный врач мне сообщил, куда поместили жабьего отшельника, так что я направился туда. Тот обнаружился на больничной койке и был заметно бодрее, но шея у него была замотана во всем известный воротник, все же у него было сломано горло. Пришлось латать по-быстрому. «Хорошо устроились, сенси», весело поинтересовался я, сев на край койки. «Учитывая, из какой бойни ты меня вытащил, я всем доволен», улыбнулся Джирая, но говорил он тихо, хрипло и медленно, явно получил втык от ирьонинов. «Спасибо тебе, Нары, но все же почему ты зовешь меня сенсеем? я же не учил тебя». «Ошибаетесь. Во-первых, вы, пусть и довеском к Наруто, но учили меня знаменитой технике четвертого Хокаге. Ну а во-вторых, знаете, я уставился в потолок. Если бы вы меня тогда не взяли с собой в Танзаку, вряд ли мы с Наруто вообще нашли бы общий язык и темы для разговора. Да и помню я, как вы меня мороженым угостили». Хохотнул я. «Что еще нужно ребенку, чтобы он не чувствовал себя лишним в мире? Особенно ребенку, выросшему у больного на голову психоученого, чей энтузиазм да в мирное русло бы. Но, увы, это сейчас я здорово изменился, так как могу не бояться, что за проявление эмоций меня посадят в каменный мешок, да и чакру свою держу под контролем. Кстати, а что ты вообще забыл в Аме?» — вспомнил Саннин. «Поверите, если скажу, что у меня было видение о вашей смерти. Если бы я его проигнорировал, посчитав за шутку разума, то не знаю, простил ли бы себя потом. Признался я, у меня иногда такое бывает, спонтанно, то есть, то нет. Вот я и дал дёру вслед за вами, даже не собравшись. Ладно, Цунади сама мне тут поручила вернуть вам оторванную часть тела и закончить ваше лечение, так что, я спрыгнул с койки и активировал мистическую руку. Пациент, ложитесь, будем вас латать нормально, тут уже не полевые условия без наличия аптечки под рукой. Хай, широко улыбнулся Джирая. Нет, дядька он хороший, разве только пишет дурацкую порнуху и подсматривает за голыми девушками, извращенец старый. Ну что ж, приступим. 2 часа спустя, фуф, ну наконец-то закончил. Эх, как бы мне сейчас пригодился бьякуган, вырастить мышцы, кости и прочее еще ладно, но каналы чакры и высшую кейракуки. Да, пришлось напрягать память и полностью сосредотачиваться на лечении. Зато Джирае не нужен будет протез и он не останется одноруким, а там неделька-другая реабилитации и упражнения и он полностью вернется в строй. Помимо того, что я ему отращивал руку обратно, так еще и восстановил легкие и горло, теперь он куда быстрее пойдет на поправку. Благо я до этого тренировался на крысах, вернее, на ниндзя, которых доставляли в госпиталь в неполном состоянии свои же. Да, Нарай, еще чуть-чуть и ты в плане владения Ирьон Дзюцу превзойдешь Цунади, выдал Саннин, разминая свежеотращенную руку. Как новая, правда ее еще придется разрабатывать. Само собой, кивнул я. Ну а по поводу того, что я превзойду оба Сан, это вряд ли. Во всяком случае я не смогу создать у себя на лбу Бейкугуноин, так как проклятая печать ее сожрет. Потираю Джуин у себя на шее. Она уничтожает почти все посторонние печати на моем теле. Я даже нательное хранилище не могу создать, только на одежде. Жаль. Сочувственно посмотрел на меня жабий отшельник. Но ты не скромничай. Нары, ты действительно превосходный ирьонин. Даже удивительно, почему Орочимару на это не обращал внимания. У него на меня были другие планы, но зато он из меня сделал трудолюба. Фыркнул я. Так что я не ленюсь учиться чему-нибудь новому. Так какие у тебя планы, Нары? Посерьезнел Джирая. Мы с тобой еле ноги унесли из-за Мегакури. Цунади сама потом придет вас расспрашивать о случившемся. А я, эта стычка с Пейном показала мне, что я недостаточно силен. Мы сражались на его территории и у меня было мало места для маневра со стихией дерева. А так как один из этих Пейнов поглощал техники, то их применение лишь впустую растратило бы мою чакру. Уже не говоря о том, что проклятая печать постоянно ее жрет у меня, особенно в активном состоянии. Так что я собираюсь отправиться в Рьючидо через какое-то время. Признался я отшельнику. Я не просто так вас расспрашивал про Синнинмода. Сила лишней не бывает, особенно в противостоянии таким типам, как Пейн и прочие Акацуки. Я считаю, что я достаточно вынослив, чтобы не умереть в процессе. Я не знаю, как это проходит у змей, Нары, но все же будь осторожен. Обучение синдзюцу всегда связано с риском для жизни. Предостерег меня Саннин и растрепал мне волосы спереди. Эй, возмутился я, приглаживая свой синий шухер. Тебя с Орочимару спутает только слепой идиот. Рассмеялся беловолосый. В отличие от него ты честно и открыто смеешься и такой же эмоциональный, как Цунади Хими. Угу, а еще я бунтарь и люблю озадачивать окружающих. Весело оскалился я, ага, одни мои берцы на шнуровке чего стоят, терпеть не могу этот гибрид сандалий с сапогами, в котором все шиноби ходят, надоели еще вот-то. Ладно, я тут закончил, пойду домой, у меня там Катамари скучает небось. Кто? Не понял Джирая. А вам оба Сан не говорила, у меня живет совенок, которого я спас из пасти бродячего кота. Ну и прижился, улетать не хочет, Я его иногда с собой в сумке таскаю и подкармливаю, а на этот раз оставил его дома. Впрочем, катамари летать уже умеет, так что я окно оставил открытым. А, ну тогда ладно. Хм, и чего так на меня смотреть? Ну обзавелся я совенком, ну и что? Кстати, надо бы его на время спихнуть кому-нибудь, не тащить же мне его с собой в Рьючидо. Ладно, поспрашиваю ребят, авось кто согласится присмотреть за птичкой. Пожалуй, дождусь Наруто и остальных, предупрежу их и тогда уже отправлюсь к змеям. А пока мест нужно передохнуть нормально и настроить себя на положительный результат. Я обязан выжить при усвоении синчакры. Наруто вернулся через несколько дней, за это время произошло немало. Начать хоть с того, что я участвовал во вскрытии трупа одного из пиинов, которого захватил Джирая, а также в исследовании тех штырей, которые я вытащил из тела Саннина. Эти штуки состояли из чакры. То-то я не мог пользоваться своей чакрой, когда меня ранили таким прутом, ее ток в теле нарушился, а пирсинг на роже трупа состоял из того же материала. Вывод, это чакроприемники, с помощью которых этим телом управляли издалека. Джирая подтвердил, что этот шиноби мертв уже много лет и что он был с ним знаком мельком. Картина вырисовывалась далеко не светлая. Судя по рассказу Саннина, к пиину напрямую относятся его бывшие ученики, которых он давно записал в мертвецы, причем один из них реально мертв. И Риннеган у каждого в глазах. Этим додзюцу на памяти Жабыча обладал только один человек, некий Нагата. Учитывая, что из себя представляют эти глазки, как-то не хочется сталкиваться с их обладателем, не при нынешних силах. А так как Пин наверняка решит, что мы узнали его секрет, то ломанется сюда, заодно и джинчурики захапает. Хрен ему, конечно, на блюдечке, но лучше бы не доводить до уничтожения деревни. Но это уже как получится. Наруто, узнав по прибытии, в какую передрягу мы с Джирой вляпались и каким образом выбрались из этой жопы, на радостях сперва меня не задушил, затем вытребовал подробности, после чего ломанулся к отшельнику и уже его заобнимал. Понятное дело, близкий человек едва не погиб. Потом подробности из меня вытряхивал уже брат, утянув к себе в квартирку. Разумеется, он мне сперва прописал подзатыльник, затем одобрил мой метод побега. Я же прямо из-под носа пиина сбежал и раненого Джираю эвакуировал вместе с собой. А вот чего я не ожидал, так это того, что Миха мне всунет в руки какой-то журнал. Это еще что? Удивился я, разглядывая толстую тетрадь. Во время поисков Итачи мы наткнулись на Кабуто. Хмуро ответил брат. Он уже успел пересадить себе клетки Орочимару и начал мутировать. Так вот, он передал нам информацию про Акацуки, которую еще Орочимару собрал в свое время. А еще настойчиво просил передать тебе журнал наблюдений. Сказал, что там все, касающееся объекта 0, тебя. С одной стороны не хочу даже открывать его, а с другой, распирает любопытство, что же такого интересного Орочимару во мне нашел. Хмыкаю и убираю тетрадь в рюкзак. Дома просмотрю. Сам, если что, расскажу. Сам, так сам. Согласился Миха. Никто из нас не заглядывал в журнал, я его у Наруто забрал, а то он бы обязательно забыл о нем, однако есть подозрение, что там указаны твои странности. Так что перед прочтением убедись, что тебя никто не видит и не слышит. Вполне вероятно, что змей записывал туда все свои наблюдения за тобой. Хорошо, братец. Примчавшись домой, я первым делом проверил своего совенка. Что сказать, с голоду он точно не подохнет. Рядом с его лежанкой лежали дохлые мыши. Видать, инстинкты хищной птицы проснулись. Не зря я оставлял для него окно открытым, летал охотиться. Сам Катамари перелетел мне на плечо и не сильно клюнул за ухо. Да, я тоже рад тебя видеть, мелкий. Улыбнулся я, погладив его по грудке. Да, хищных птиц лучше всего заводить у себя еще птенцами, чтобы привыкли к хозяину. Не скучал, вижу. Ты поддался природе, это хорошо. Что ж, дома все хорошо, так что поднимаю барьеры, закрываю окно и сажусь на пол рядом с кроватью, затем достаю из рюкзака журнал. Даже боязно как-то, но с другой стороны я должен знать. Что ж, поехали, запись первая. Хм, 13 ноября, а в том мире у меня днюха была именно в этот день. Особенно весело было, когда эта дата приходилась на пятницу, пацаны еще шутили, что я нечисть. 13 ноября, 54 год эпохи Шиноби Гадайкаку. После стольких месяцев работы у меня наконец-то получилось создать клона. Жаль, конечно, что образцов больше не осталось, а девчонка, которую я использовал для выращивания объектов, стала моим новым сосудом. Чего? Так, минуточку, а ведь для создания клонов вроде меня нужны не просто цепочки ДНК, а и яйцеклетки, из которых потом и создаются доппели. Получается, что Орочимару использовал в этом проекте какую-то девушку, после чего она стала ему пригодна лишь в качестве сосуда для души, а это уже говорит о том, что она была сильной кунайчи, змеюке слабые сосуды не нужны. Не в силах сдержать истерический смех, я откинулся назад и уставился в потолок. Охренас ведь. Так получается, что Орочимару мне еще и мамочкой приходится. На ум приходит только матерные конструкции точки с запятыми. Я фигею. Надо же, Орочимару мамочка, ха-ха, ну блин, не могу угомониться. А Хаширама, папочка, капец у меня семейка, лучше о таком помалкивать. Брат точно будет ржать, но Япона-мать, как же это? Немного успокоившись, я продолжил чтение. Получил сообщение от лаборанта в восьмом убежище, что один клон выжил, однако аппаратура подавала сигналы о его скорой смерти. Это очень интересно. Нужно будет самому взглянуть на объект 0. Видится в этом настоящая ирония, именно в этом образце смешались клетки первого Хокаге и мои собственные. ХМ, так я что, один там такой был сыночек? Следующая запись датируется 3 днями позже. 16 ноября. Сегодня наконец-то ко мне привели этого детеныша. Поразительно, как он похож на меня. Однако странно то, что он ведет себя не так, как ожидалось. Его настороженность и любопытство не те, какие можно ожидать от только что покинувшего инкубатор клона. Что ж, посмотрим. Если он не сможет выдержать ничего из того, что я для него приготовил, то он мне не нужен. Найду другой способ отомстить старику. А как, я в первый же день заставил его присматриваться ко мне, ну и выдержал все его истязания, правда, чуточку из-за этого кукушкой съехал. Так, читаем, что там еще есть. 30 ноября. Исследование прототипа проклятой печати ничего не дало. Все функционирует отлично, однако аномалия в виде искривленного канала чакры, уходящего в мозг, заставляет быть настороже. Все больше убеждаюсь в том, что искусственный слепок личности, заложенный в нее, никак не может работать именно так. 2 дня назад мальчишка пришел в ярость и высвободил чакру, разрушив половину арены. Угу, помню такое, я тогда отключился на неизвестный промежуток времени. Еле успел вытащить его, чтобы он не погиб и все мои труды не канули в небытие. Странно, что он ведет себя как человек, однако контроль над ним я могу взять. Стоит провести еще исследование. ХМ, а вот это уже любопытно. Ментальный слепок личности. Это случаем не та самая умная чакра-змейка и у меня в голове, так и знал, что она не просто так появилась. Получается, это не состоявшийся пилот моей тушки. Ведь этот самый клон тоже должен был коньки отбросить в этой банке, а тут случился я, ну и в итоге чакра и так и остался у меня в голове, как сигнализация и советчик. Даже страшно стало, а если бы меня не вселило в тело Нара и он выжил бы, тогда у Арыча реально получился бы преданный цепной песик, исполняющий все его приказы. Хотя, в каноне никакого Нара и не было, так что скорее всего никто из клонов так и не выжил. А та лаборатория, ПФ, хорошее количество взрывчатки плюс техники стихии земли и все, никто не докажет, что там что-то было. Листаем дальше, пока ничего такого. Тренировки, эксперименты, исследования. О, а вот это уже интереснее. 21 декабря. Вчера в лаборатории был проведен опыт по внедрению синчакры из проклятой печати в очаг чакры Нары. Все прошло удачно, однако сегодня что-то пошло не так. Техника Райтона, которую он воспроизвел, была черной. Нужны дополнительные анализы. Такое количество чужеродной чакры никак не могло дать такой эффект. Угу, а временное пребывание моей души в объятиях смерти ты не учитывал. Однако его техника стала намного опаснее, выставленный против него заключенный 35 быстро изжарился. Интересно, удастся ли у него таким же путем пробудить другие стихии, ведь сейчас у него только Райтон. Ну да, я помню, как меня мурыжили и поначалу у меня действительно была только молния. Это потом со временем у меня появились еще и ветер с водой и землей, а вот дерева не было. Уже когда меня снова проверяли на стихии и я испортил 4 бумажки, у меня обнаружился Макутан, но вот пробудить его не получилось. Это уже после того, как я переехал в Коноху и мне назначили нужного учителя, у меня получилось пробудить знаменитую стихию. Так, что у нас еще? О, уже перешли на 55 год. 10 февраля. Сегодня провели операции по внедрению системы печати в тело объекта 0. Пришлось поставить на мальчишку заглушающую печать, чтобы не кричал. Сука, он же не брезговал вскрывать меня, еще пребывающего в сознании. Заодно эти печати будут поглощать его чакру, чтобы ее выбросы у него ослабли. Отток в проклятую печать перекрывать не будем. Несмотря на то, что объект 0 ведет себя странно, но не агрессивно, списываться с читов пока его не буду. Мальчишка умнеет с каждым днем, и я по-прежнему могу держать его под контролем. Хотя его причуды все же вызывают некоторые вопросы. С каждой перечитанной записью мне становилось нехорошо. Как будто я переместился в прошлое и снова переживал все эти кошмары. Все эти насильственные походы в лабораторию, бои, тренировки, злополучный карцер. Я вспоминал все эти ужасы, как будто меня из них только-только вырвали. И ведь Арыч в этом журнале не скупился на подробности. Даже сделал запись о том, что когда приказал меня посадить в каменный мешок и держать на голодном пайке, то по истечении срока обнаружил, что я даже не отощал от этого благодаря клеткам хашерамы в своем теле. Угу, до этого я как-то питался, как обычные люди, хотя голода не ощущал, а после этого так вообще сидел впроголодь, принимая только всякие пилюли. С этим журналом я просидел почти до вечера. Упоминались даже мои успехи с освоением проклятой печати, мое превращение в крылатого монстрика запомнилось всем, а уж когда Кидамару и остальные меня раздраконили. Я-то этого не помнил, так как потерял над собой контроль, но судя по записям в журнале, я игнорировал все полученные раны и травмы разной степени тяжести, безостановочно нападая на каждого из четверки звука. В итоге на больничных койках лежали мы все, а Кидамару так вообще руку пришивали обратно, придурок на рефлексах заслонился, а так как я в таком режиме мог грызть металл. Итог ясен, останавливал меня лично Орочимару, попросту взяв меня под контроль с помощью той самой милой татуировочки. Последняя запись в журнале была датирована уже 57 годом эпохи Шиноби Гадайкаку. 30 июня. Нарайкун готов к участию в экзамене. Так как он тяжело ранил Заку, то он же и отправится вместо него в этой команде. Этот мальчишка совершенно неуправляем, ни одно наказание так и не вправило ему мозги. Ну ничего, скоро все закончится. Его чудачества, которые изрядно раздражали меня, скоро прекратятся. Установленные в нем вязи печати работают безотказно. Осталось лишь проследить, чтобы эта команда прошла все этапы. А дальше судьба Нарайкуна предопределена, он либо погибнет, либо станет моим новым телом. Все же обучение принесло отличные плоды, ловкий, быстрый, выносливый, то, что нужно. А вот хрен тебе, все пошло далеко не по его плану, я вырвался из-под его контроля и бросился на меч, попутно уничтожив в себе печать, с помощью которой должен был ослабить третьего Хокаге. Если бы Орочимару не призвал первого и второго, хрен бы я вообще приблизился к этому дедушке. Но что было, то прошло. Что ж, Орочимару, раз ты создавал меня как оружие, а я оказался вполне себе человеком, то это самое оружие будет самосовершенствоваться и дальше. Захлопнув прочитанный журнал, я встал с пола и засунул его на книжную полку, затем принялся царапать записку тетушке. Я отправляюсь в Рьючидо обучаться синдзюцу. Я считаю, что недостаточно силен, чтобы противостоять таким врагам, как Пейн, поэтому даже не пытайтесь меня искать. Джирайя Сенсей знает о моих планах. Вернусь, когда смогу. Позаботьтесь о Катамаре. Отлично, сойдет. Призываю маленькую змейку, всучаю ей записку и посылаю к Хокаге. Совенок отправился к себе в гнездо с недовольным уханьем, ну а я убежал на задний двор, где и призвал большую змею. «Перенеси меня в Рьючидо, пожалуйста», — попросил я ее. Так и внула и, обвив меня своим телом, телепортировала прямо в обитель змей. «Отлично, первый этап пройден. Ты хотел получить сильное оружие, Орочимару. Ну так я таковым стану, но без тебя под боком, от третьего лица». То есть как это ушел в Рьючидо, Наруто не мог поверить своим ушам. Нарай, не сказав никому ни слова, просто исчез из деревни. Узумаки, когда так и не смог его найти, решил отправиться к Цунаде, так как его бледнолицый друг часто бывает в резиденции, а в кабинете наткнулся на Джираю, который сообщил ему этакое предположение. Джин Чурики как раз находился в кабинете Хокаге, когда на столе перед женщиной появилась маленькая белая змейка, хвостом сняла с себя записку и исчезла обратным призывом. Цунаде, прочитав послание, сквозь зубы выдохнула. Вот же самоубийца с комплексом неполноценности. Он действительно отправился в мир своего призыва. Нарай знал, на что подписался, Наруто. Покачал головой Жаби Саннин. Он хочет стать сильнее. Однако это очень рискованно для жизни. Змеи могут обучить своего призывателя Синнинмода, однако Орочимару на моей памяти никогда им не владел. Для этого нужно быть физически очень выносливым и уметь превосходно контролировать не только чакру, но и свой дух, иначе смерть неизбежна. «Значит, он хочет стать сильнее», — произнес блондин, уткнувшись в пол. «А у меня получится, ну в Рьючи да ты, конечно, не попадешь, у тебя не тот призыв», — усмехнулся беловолосый отшельник. «А так жабы смогут тебя обучить, как и меня в свое время. В любой момент можно прервать обучение, если ты решишь, что достаточно. Однако с твоим нынешним уровнем тебе не победить Пейна. Поверь тому, кто едва не погиб в бою с ним и выжил только благодаря смекалке и хитрости Нары. Ну уж нет, извращенный отшельник, как мне попасть к жабам?» Наруто вскинул голову и посмотрел в глаза Джирае. «Если уж Нарай занялся этим обучением, то и я смогу. Бабуя Цунаде, я должен отправиться туда. Мне необходимо стать сильнее. Сила лишней не бывает». «Забавно, Нарай мне говорил то же самое», — хохотнул жабий отшельник. «Что ж, учитывая, с кем нам приходится иметь дело, я тебя отпускаю на обучение», — вздохнула Цунаде и откинулась в кресле. «Кошмар, мой племянничек меня угробит раньше срока. Вернется, месяц не выйдет из резиденции, будет носиться со всеми бумагами, как миленький. Он взвоет уже на второй день», — нервно рассмеялся Джирая. «И обязательно в отместку чего-нибудь учудит. Он же клон Нарачи, ему явно по наследству передалось кое-что от него, тот же пакостный характер, не напоминай». Пятую передернула, вспомнила, как на пьяную голову научила Нарай играть в покер. Жабий отшельник тем временем призвал Фукасаку и объяснил ему причину вызова. Жаб важно покивал, затем прыгнул на плечо Наруто и вместе с ним переместился на Мьёбакузан. «Добро пожаловать в наш мир, малыш Наруто», — важно произнес Фукасаку. «Отлично», — улыбнулся Джинчурики, поправив бандану. «Я справлюсь, не будь я Узумаки Наруто». Конец второго сезона. Сезон 3, глава 1. Змеиный мудрец. «Уже вторые сутки я нахожусь в Рьючида, распугивая своими тренировками некоторых местных обитателей. Как и ожидалось, Синчикра меня при этакой инициации не убила, но доставила весьма болезненные ощущения, а сам я после выхода из отключки чувствовал себя, как муха, которую от души приголубили мухобойкой. Впрочем, не скажу, что меня просто так пропустили к Хокудзё Синнину. Три змеи-дамочки перед этим устроили мне испытание. Слава всем богам этого мира, что к гиндзюцу у меня невосприимчивость при активации проклятого зрения, а мозаики я еще там в детстве любил собирать, а главное — змеюка в Рьючида. Да, кто бы мог подумать, что она любит принимать облик человеческой старушки. Не знающий не поймет, от чего и совершит ошибку. Но не суть, меня от души цапнули в шею, впрыснув яд. Я не матерился от боли только потому, что змеи бы не оценили, они уважают силу, особенно силу духа. Как ни странно, но я ожидал, что покроюсь змеиной чешуей или у меня появится хвост. Нифига, я остался прямоходящим двуногим без всяких видимых эффектов, но вот внутри себя такое чувство, будто во мне появился еще один источник энергии. И само окружение, я его чувствовал, скорее даже его энергию. Так что последние два дня я только и делал, что активировал Синнинмода, проводил вычисления и, разумеется, воспроизводил техники. Удалось даже в отражении в пруду рассмотреть себя. Что сказать, я стал еще больше похожим на Орочимару, чтоб его. Во всяком случае, фиолетовые маркировки вокруг глаз мне не очень нравились, но тут уже ничего не сделаешь. Стоило мне выйти из этого режима, как они пропали. Любопытно. Хотя, учитывая весьма специфическую внешность Орочимару, у него наверняка был какой-то улучшенный геном, а синдзюцу его у меня лишь усилило, вот и результат. Хотя тут гадать можно хоть до посинения. Сам Синнинмода мне очень понравился не только тем, что все мои техники стали мощнее, а я сам быстрее и сильнее, как в облике черного ангела. Во-первых, Ямино-ки Юра-синган теперь не наносит мне повреждений, стоило лишь укрепить тело Синчикра и напитать ею сам шарик из молний. Кстати, насчет укрепления, я заметил, что покрываюсь змеиной чешуей в таком случае. Этакая змеиная броня, чтоб ее. Засада, конечно, ну да ладно, пережить можно, тем более это не постоянно. Ну а во-вторых, у меня получается создавать покров из синчикры, из которого появляются призрачные змеи. Вот это действительно круто. И они ведь еще и атаковать могут. Неподготовленный организм шиноби при получении дозы синчикры может и коньки отбросить, Хе-хе, а уж когда каждая из змеек сформировала по миниатюрному яме Нокию Расингану перед пастью, я был в экстазе. Этот покров я чувствовал, как часть себя, наверное, поэтому мне с ним было легко. Но были и минусы. Я, будучи в Синнин-мода, не мог активировать проклятую печать. Вот совсем. Она вообще не отзывалась. Поинтересовался у чакры и, что за фигня, получил ответ блоки. Получается, когда я в Синнин-мода, эта штука попросту блокируется, оставляя лишь функцию подключения к мозгу, чтобы я не сдох. Печалька, что тут скажешь. Значит, придется, как говорится, переобуваться на скаку, то есть сначала взмывать в небо, затем камнем падать вниз, на лету превращаясь из черного ангела в змеиного мудреца. Эх, а было бы здорово быть этакой военно-воздушной силой, но, увы, будем обходиться тем, что получилось. И так получил большую плюшку, борзеть не стоит. Интересно, как бы на это Арыч отреагировал. Ему ведь Синнин мода вроде как еще на начальных этапах показал неприличный жест и не дался, а тут его клон справился. Но это уже не важно, а сейчас. «Привет, Грага!» — крикнул я, врываясь в пещеру, где обитает мой боевой партнер. Ну и, естественно, шустро сбежал из-под удара хвостом, переходя в Синнин мода. «Как хорошо, что Синчикра теперь постоянно во мне есть, пополняясь из окружающей среды. Жаль только, что в этом режиме я могу пребывать всего 10 минут. Надо бы почаще его включать, чтобы приспособиться и увеличить время». «Чё, опять ты?» — фыркнул змей. «Ты уже достал. Я тебя точно когда-нибудь сожру». Да уж, если бы не его интонации дворовой шпаны, цены бы ему не было, но такой уж у него характер. «Эй, я тут почти не бываю, чего жалуешься?» — возмутился я. «Да и я тебе только на один зуб, мной не наешься». «Тьфу!» — сплюнул. Змей свернулся кольцами. «Вот надоедливый, хуже манды». «Да ладно тебе, Грага, я-то хоть не насмехаюсь над тобой», — протянул я, улегшись у него на голове и отключив Синнин мода. «Да и призываю только когда намечается очень большая драка. Чего жаловаться-то, ХРМПФ?» Только и фыркнул рептилоид. «С одной стороны, за что мне такое наказание в виде этого змея, являющегося моим главным призывом, а с другой, учитывая, что его предыдущий призыватель ему молнией глаз выбил, Грага не доверяет людям и стал очень агрессивным, от него все змеи рьючедо шарахаются, кроме манды. Да уж, помню, как я от него по всей пещере бегал, доводя его до белого коленя. Это потом он согласился стать моим призывом, так как я пообещал звать его в крутые заварушки. Вот ведь маньяк-экстремал. Хм, попробовать что ли глаз ему восстановить? В Синнин мода даже мое Ирион Дзюцу работает мощнее. Может, он хоть ворчать поменьше станет? Знаешь, Грага, не все люди такие же, как твой бывший боевой партнер. Подонки есть везде. Просто может не повести на такого напороться. Выдал я после долгого молчания. Я не хочу тебя силой к чему-то принуждать. Да заткнись ты. Не вытерпел Грага. Но ты подумай. Разве я тебя подводил хоть раз? Я предпочел пропустить его рявк мимо ушей. Оскорблял, заставлял, насмехался. В своем прежнем мире ты также доставал окружающих? Нет, там у меня был очень узкий круг общения и я никому не навязывался. Просто не любил толпы. Я вообще затеял этот разговор потому, что не хочу, чтобы мы были связкой хозяин-инструмент. Я тебе уже говорил, малявка, почему не доверяю людям. Угу, на эмоциях рассказывал мне как-то, как его предали, при этом не скупясь на высокоэтажку. Учитывая, чего во мне понамешано и в каких количествах, человеком меня уже трудно назвать. Хохотнул я. Ладно, ты тут подумай, а я пошел. Вали уже. Вот такие у нас с Грагой теплые отношения, ага, спасибо, что хоть проглотить не пытается. Эх, ладно, поверхностные исследования себя любимого я уже провел, надо бы еще потренироваться и уже потом возвращаться в Коноху. Не хотелось бы пропустить все на свете, но на всякий случай надо туда послать змейку-шпиона, что я и проделываю. Да, тренировки с теневыми клонами и до полного чакроистощения тот еще экстрим. Хорошо, что я тренировался под присмотром одной из змеек. Вообще в Рьючедо водится два типа змей, разумные и полуразумные. С первыми еще можно договориться и установить более-менее хорошие отношения, с меня не убудет, да и шанс на то, что мне помогут, а не пошлют ближайшим лесом, увеличивается, а вот вторым действительно нужно продемонстрировать свою силу, иначе не будут воспринимать, как хозяина. Причем не один раз. К счастью, на маленьких змеек типа шпионов или ищеек это не распространяется. Итак, чем мой личный арсенал пополнился? Змеиная броня есть, по сути тоже укрепление тела чакрой, к которому я давно привык еще в логове Орочимару. Покров из синчакры есть, физические характеристики улучшены, Ямино-кью Расинган мне вреда не причиняет, эфирные змеи из покрова способны формировать его миниатюрные версии, Ирьон-дзюцу усилено, проверено опытным путем. Когда я нечаянно ранил одну из своих змей и потом лечил, времени ушло довольно мало, а огромная рваная рана быстро затянулась. Надо будет еще в Синнин-мода поработать со стихией дерева, есть у меня одна задумка, но с ее воплощением могут быть проблемы. Что ж, это уже потом как-нибудь, а пока что можно и покидать гостеприимное местечко. Нарой-сама, ко мне приползла Кинхиби, та самая змейка-нянька. У нас есть кое-что для вас. А, не понял я. Однако когда змея языком положила передо мной сверток и я его развернул, то натурально прифигел. Это оказался плащ, черный кожаный плащ, и что-то мне подсказывает, что он из змеиной кожи сделан. Охренеть, вырвалось у меня, пока я рассматривал обновку. Охренас ведь, это действительно круто. Примерил, как раз в пору. И главное, никакой путаницы под ногами, полы плаща свободно развиваются и не мешают ходить. Куртку, правда, пришлось свернуть компактным рулетиком и убрать в рюкзак, всегда ношу с собой. Вы закончили свои тренировки, Нарой-сама, поинтересовалась змея. Да, Кинхиби-сама, кивнул я, поглаживая ее по морде. Синчакра теперь часть меня и постоянно есть во мне. Другое дело, что пока я в Синнин-мода, она расходуется, потом приходится ждать, пока ее запас восстановится. Придется еще думать, как увеличить ее резерв. Не переусердствуйте. Если синчакры в вашем теле будет слишком много, это вас убьет. Я знаю, обещаю, что буду осторожен. А сейчас мне пора возвращаться в Канаху. Что-то моя посланница не дает о себе знать. У меня нехорошие предчувствия. Учитывая, что я в Рьючидо проторчал почти 5 дней, как бы не застать на месте Канахи руины или пустырь. Хотя, если все обойдется, то я еще смогу помочь защитить деревню. Пин такой щелчок по лбу мне не спустит, я же прямо у него из-под носа сумел удрать и прихватить с собой полумертвого Джираю, а вместе с ним и секрет этого носителя Риннигана. Внезапно к нам выползла другая змея, относительно небольшая по сравнению с тем же Горгой или Мандой. Что случилось? Обеспокоился я. Рептилия же, не сказав ничего, языком положила передо мной трупик посланной мной разведчицы. В глазах потемнело от злости. Судя по характеру раны, а я в госпитале разные виды колото-резаных повидал, ее проткнули мечом. Не верю, что она просто попалась на глаза какому-нибудь гражданскому, в кабинете Хокаге их не бывает, а ведь змейку я именно туда и посылал, поскольку Цунаде обязательно передала мне бы с ней сообщение, если что, а тетушка моих змеек не трогает, на минуточку, зная, что они мои. Вывод. Это кто-то еще, кто имеет доступ в кабинет Хокаге, а кандидатов много. Но это точно не Саннина и не кто-то из наших ребят. Ну а так как змеи вообще-то живучие, она наверняка на последнем издыхании вернулась в Рьючидо обратным призывом, а там на нее и эта змея наткнулась. Отправляйся в Канаху и выясни, что там происходит. Обратился я к прибывшей змее, та уползла. Что-то мне подсказывает, что там сейчас весело в плохом смысле этого слова. Полагаете, там что-то произошло, кто-то убил змейку наблюдателя и мне это не нравится. Кинхиби сама, где там Юки ползает? Вспомнился огромный белый змей с индифферентным характером, ему пофигу, кого атаковать. Ко мне он безразличен, но приказы выполняет. И ядовитый, куснет кого большого, так жертва с минуту протрепыхается и сдохнет. Да, удивительно, как это Орочимару на него не вышел в свое время, Юки-то куда лучше Манды. Ладно, не моя проблема, но мне понадобится помощь этого ядовитого шланга с глазами. Кинхиби я тоже прихвачу. Все же хорошо, что змеи сюда обратным призывом перемещаются, так-то пешим ходом сюда от Канахи как минимум пару суток надо драпать. Посланная мной змея вернулась и сообщила о нападении на Канаху, где резвится несколько огромных животных. Не знаю, есть там Наруто или нет, но вот я точно обижусь, если все закончится без меня. Эх, Стас, в кого ты тут превратился? Воздух такой в Канахе, или сказываются гены Хаширамы, который сам был довольно активным живчиком и перся в бой, фиг знает. А пока у меня есть несколько минут, надо бы подготовить запечатывающий свиточек для хранения, пару чистых рулончиков всегда держу в рюкзачке при себе. Все же фуиндзюцу это нечто. В этом мире столько всего интересного и полезного, которая радует личного внутреннего хомяка. Начинаю понимать стремление Эрыча к бессмертию, столько плюшек за простую человеческую жизнь не скушаешь, и то нравится, и это хочешь, мда. От третьего лица. Цунаде, стоя на крыше резиденции, мрачно смотрела на то, как то тут, то там взмывают клубы пыли и слышатся взрывы и треск. Сигнальный барьер определил только одного вторженца, а в деревне на самом деле их шестеро плюс огромные животные, крушащие все на своем пути. Пятый доложили, что в Канаху вторгся Пейн и ему нужен Наруто. И теперь Химисинджу была в смятении, с одной стороны Узумаки здесь нужен, а с другой, пусть остается на Мьёбакузане, я нужен там. Раздался голос рядом с ней, это оказался Джирая. Если так и дальше пойдет, Пейн уничтожит Канаху. Процедила Цунаде, сжав кулаки. Джирая, нам нужен Наруто. И на рыбы не мешало вытащить из Рьючида, я его змейке передала приказ. Я уже послал к Наруто одну из жаб. Как думаешь, кто первым вернется? Усмехнулся беловолосый Саннин. Оба сильны достаточно, чтобы спасти деревню. Знаешь, Джирая, Нары вполне мог бы заменить Орочимару в нашей команде, будь он нашего возраста. Подметила Хокаге. Этот парень нечто. Сказывается кровь первого Хокаге. Что ж, пока ни один из них не вернулся, нужно продержаться. Цунаде, призвав Кацую, приказала ей разделиться и присоединиться к каждому жителю Канахи, исцеляя их при случае. Дела принимали скверный оборот. Все шестеро путей Пейна и Конан допрашивали встреченных людей о местонахождении Наруто и, получая отказ, попросту убивали их. Исключением не стал и Какаши, против которого выступили Тенда и Шурада. Ибики, матерясь сквозь зубы, смотрел на рыжеволосую девушку с пирсингом на лице. Чикушада призвала несколько животных, которые резвились прямо на домах. Анбу уже понесли потери, а тварим все равно. Извлечь какую-либо информацию из нее не удалось при захвате, зато это принесло новые проблемы. «Твою мать!» – выдал Марина, когда Чикушада вызвала огромного быка. Однако животное не успело атаковать, на него с грохотом приземлилось три огромные змеи. Белая рептилия тут же укусила быка за горло, а желто-сетчатая сдавила его своим телом. Однако не это привлекло внимание шиноби, а парень в черном кожаном плаще, стоявший на голове третьей змеи темно-красного цвета с поврежденным глазом. Это же, вырвалось у одного из анбу. Примчавшийся к ним Джирая не сдержал облегченного вздоха. «Так-так, что у нас тут творится?» — саркастически произнес Нары, скрестив руки на груди и обволакиваясь в фиолетовый покров из чакры. Через секунду его уже не было на голове змеи, а в Чикушада вскоре на полной скорости врезался светящийся фиолетовый снаряд, отбросивший тело на другой конец места боя прямо в руины какого-то дома. «Нары!» — окликнул его Джирая. Однако как только парень повернулся к нему, он поперхнулся воздухом, у него вокруг глаз были такие же змееподобные маркировки, как у Орочимару, только светлее. Со стороны убитого быка и двух громадных змей приползла маленькая рептилия, которую Нары тут же подхватил и усадил себе на шею. «Спасибо, что призвала нас сюда, возвращайся домой, здесь опасно», — поблагодарил он змейку, после чего та исчезла обратным призывом. «Джирая-сенси, я потом еще буду разбираться с убийством моей змейки-наблюдателя», — сказал Нары, повернувшись к Саннину. «И я что-то не хочу дожидаться Наруто, пока деревню крушат. Юки-сама, Кинхиби-сама, займитесь носорогом. Горго, на тебе краб», — крикнул он змеем. «Или тебе слабо, слабо, я тебе покажу слабо», — возмутился змей. «Жалкое насекомое, пообедаю крабьим мясом». «Да-да, валяй», — с ухмылкой произнес Нары так, чтобы Горго не слышал. Чикушада тем временем выбралась из развалин, а вскоре к ней присоединился Джигакуда. «А я тут повеселюсь. Помощь нужна?» — поинтересовался Джирая. «Раненым она нужна гораздо больше, вряд ли все успели попасть в госпиталь или дождаться ирьонинов», — отмахнулся Нары, формируя Яминоки Юрасинган в руке. «Верьте в меня, попробую отвлечь на себя Пейна. Дай шинигами, чтобы получилось. Уходим», — скомандовал Ибики и вместе с Анбу покинул место боя. Жабий отшельник последовал за ними. Несмотря на запрет Цунаде, он хотел сражаться, однако помощь пострадавшим действительно была нужнее. К тому же, если он сейчас пустит на смарку все усилия, которые приложили к его лечению, Химия его точно убьет, а лишний раз нарываться на ее кулак беловолосый не хотел. «Если Нары и Наруто объединят усилия, это будет очень убойный дуэт», — подумал Джирая. «Осталось только продержаться до прибытия Наруто. Надеюсь, они сумеют остановить Нагата и Конан». Примечание к части. Примерный вид плаща Нары, только с узором змеиной чешуи. https://3imagebon.ru/aut/2020.09.20.17.C/137/5d/27f/26/d/0.3/87/b/f/52/jpg. Сборник пополнен, в нем можно найти изображение Кинхиби и Юки, призывных змей Инрой, да, он призывает не только Горгу. Глава 2. Коноха в руинах. Так, передо мной двое пейнов, еще четверо где-то по деревне гуляют. Нехорошо, мне нужны все шестеро. И Наруто нигде нет. Сомневаюсь, что его не было бы слышно на всю Коноху. Что ж, пока мой Синнин Мода не отключился, нужно атаковать. Вау, скорость у меня впечатляющая. Я чуть мимо девчонки не пролетел. Даже быстрее, чем в режиме черного ангела. Оба ходячих трупа атаковали меня. Причем мужчина так и норовит меня схватить. Значит, тебе и достанется мой подарочек. Всаживаю ему в живот свой Ямино-кю Расинган. Взрывом нас обоих отбрасывает друг от друга, остается только девушка. Минус один. Ухмыляюсь и складываю печати. Из-под земли стали быстро вырываться древесные корни, которые направились прямо на рыжую. А она ловкая, раз так умело уклоняется, увеличиваем мощность. Ау, а вот это уже проблемы. Она призвала огромную собаку. Создаю троих теневых клонов и посылаю их в деревню, пускай помогают. Клон 1. Пока несусь к резиденции, попутно отмечаю происходящее. Все дома, попавшиеся мне на глаза, были разрушены, гигантские животные порезвились. Слышу вдалеке взрывы, либо Дейдара, либо тот пейн с ракетами. Кинхиби и Юки уже вывели из строя носорога, эту громадину не видно, зато змейки шипят так, что их слышно аж здесь. Вижу, они поползли на поиски новой жертвы. А Горгу все сцепился с крабом и не желает отпускать. Стоять. Передо мной появился один из пейнов. Так, судя по всему, это тот, который поглощает чакру. К счастью, они еще не всех ниндзя тут перебили. Рядом со мной приземлились Цуми с Курамару, Киба Сакамару и Шина со своим отцом. Ты вообще где был? Тут же насел на меня Инудзука. Так, первое, я теневой клон, оригинал сейчас занят еще одним таким же. Киваю на рыжего. 2. Я был в плане обитания своего призыва. Учился. Что у вас? Нападение произошло внезапно. Рыкнула глава клана Инудзука. Он предугадывает все наши атаки, а наши техники ему никакого вреда не причиняют. Чакру поглощает он. В своей излюбленной манере произнес наш Жуковод. Наши техники против него бессильны. Что ж, посмотрим, как ему понравится такой обед. Создаю Ямино-кю Расинган. Ксо, у меня очень мало времени, оригинал, конечно, вложил в меня немного синчикры, но надолго ее не хватит. Отвлеките его, у меня времени мало, это мы умеем. Оскалился Киба. На пейна тут же налетела волна насекомых с одной стороны и насели Инудзука с псами с другой. Я же рванул к пейну. Нужно подгадать момент, чтобы он не уклонился, попытка у меня одна, потом я просто развеюсь. Ага, абурами загоняют пейна прямо на меня, отлично. Так, подобраться вплотную, есть, прямое попадание, да блин, поглотил технику, как нечего делать, а я сейчас развеюсь, чего это с ним, недоуменный возглас Кибы отвлек меня от чертыхания, а рыжего-то плющит, причем конкретно так, вот он покрылся чешуей, так, а черные пятна на коже вообще не эстетично смотрятся, блин, я же забыл про свойства своих молний, ну хотя, человеку свойственно что-то забывать, а мощности я вложил немаленькую, на минуточку, но при чем тут чешуя, так, стопы, синдзюцу, вырвалось у меня, при обучении синдзюцу необходимо найти баланс, иначе умрешь, а тут он просто поглотил синчикру, которой я напитал свой Ямино-кю Расинган, вот и начал меняться, уничтожьте его, быстро, только и успел я выкрикнуть, перед тем, как развеяться, я увидел, как это тело пейна на полной мощи атакуют Киба и Акамару своей коронной техникой Гацуга, клон 2. Мой путь лежал в госпиталь. По пути, если удавалось, я натыкался на раненых, лечил их и потом продолжал бег по крышам. Пока мне не попалось ни одного из тех шести тел. Дайками, чтобы и дальше так было. Картина была удручающая, здания разрушены, из-под обломков извлекали погибших, были даже тела в характерных зеленых жилетах. Гадство. Вдалеке проползла одна из наших змей. Лишь бы на нее никто не вздумал напасть, Кинхиби хоть и терпеливая, но с ней совладать может только оригинал. Нарай сама. Я наконец-то добрался до госпиталя. Здание хоть и пострадало, но не сильно. Там же меня и словил один из ирионинов. Я вовремя вернулся. Потери. Потребовал я. Около трех десятков раненых. Погибших куда больше. Помрачнел мужчина. Мы не успеваем, Нари. На меня из-за поворота вырулила Сакура. Я теневой клон 2, оригинал пытается отвлечь на себя внимание Пейна. Один из них уже убит, отозвался я. Третий клон прочесывает деревню в поисках других тел Пейна. В меня влили достаточно чакры, чтобы я не развеялся от малейшего чиха, так что пошли лечить раненых. По тебе видно, что ты уже устала. Но, никаких но, Сакура-чан. Кстати, Азуми не видела, она помогала с эвакуацией гражданских, сейчас должна быть в их охране. Пейн был сосредоточен на наших шиноби. Похоже, его очень интересовало местонахождение Наруто, отчеканила Сакура, пока мы шли в Мидблок. Он, кстати, оказался заполненным под завязку. Столько раненых. Так, синдзюцу использовать не буду, так что по старинке, техника змеиной руки, мистическая рука и за работу. Змеек на этот раз я выпустил много, чтобы захватить на лечение сразу пятерых с тяжелыми травмами. Информация от развеянного клона заставила меня немного поморщиться. Что случилось? Это заметила их руна. Клон один развеялся. Только что был уничтожен еще один Пейн. Осталось четверо и та синеволосая девушка. Где вообще Наруто? Тут деревню уничтожают, а он прохлаждается где-то. Чуть было не сказал у Кагуи на рогах, но вовремя заткнулся. Наруто на Мьёбакузане. В Мидблок вошла Шизуне. Он узнал, что ты отправился в Рьючидо обучаться синдзюцу, вот и решил не отставать от тебя. Прелестно. Протянул я. Надеюсь, Джирайя-сенсей его побыстрее выдернет оттуда. Он, кстати, помогает доставлять сюда раненых, добавила брюнетка. Лишь бы Пейн не довершил начатое в Омегакуре. Так, эти пятеро готовы. Синяки сводить не стал, сами рассосутся. Следующая партия сюда. В первую очередь надо заняться тяжело ранеными. Те, кто отделался вывихами, обойдутся. Тут и Рьонины и так не бездельничают. Я же взял на себя тех, кому помощь требуется срочно. Сакура, Шизуне и остальные тоже не сидели сиднем. Интересно, как там Цунади сама? Крик из коридора заставил нас прервать работу. Жестом приказав Сакуре и остальным продолжать работу, я направился к выходу из Мидблока. Кто бы сомневался, один из пейнов, длинноволосый рыжик как раз, вынул душу из пленного Ирьонина. Во всяком случае все так и выглядело. Неудивительно, что еще Ваме не хотелось попадаться ему в лапы. Делать нечего, он тут перебьет всех, ему пофигу на раненых. Синджунары, бесцветным голосом произнес Пейн, повернувшись ко мне. Без тебя знаю, как меня зовут. Фыркаю, переходя в Синнин-мода. Долго не протяну, так что надо все решать быстро. Из Мидблока выбежала Сакура, явно услышала голоса, а из-за угла примчался Джирайя с очередным раненым шиноби на плече. Где Узумаки Наруто? Вот не имется ему. Пошел нахрен. Ответ прилетел от меня. Великий порыв впечатывает рыжего в стену, а Джирайя всаживает ему в грудь готовый расинган. Не будем ждать, пока это чудище очнется. Рывком оказавшись рядом с ним, наношу ему в голову усиленный чакрой удар. Теперь не встанет. Вовремя, Синнин мода отключился и Синчакры во мне нет. Это оригинал может ее преспокойно пополнить. Да мне и незачем. Наруто скоро будет, сказал Саннин, вытирая кровь с лица. Лишь бы не приперся к шапочному разбору, буркнул я. А то явится, когда уже все сделано, а потом будет ныть, что ему ничего не досталось. Ха, да уж, хохотнул жабий отшельник, затем посерьезнел. Я к резиденции. Цунади может понадобиться помощь. Хай, а я, пока еще не развеялся, помогу здесь раненым. Клон 3. Один клон развеялся, второй еще держится. Остался только я. Шустро перепрыгивая с крыши на крышу, или ее остатки, я в конце концов наткнулся на Конохамару и Эбису. Эти-то что тут забыли? Это как вы еще в живых остались? Вырвалось у меня, стоило приземлиться рядом. Ну, мы, запнулся мелкий. Я защищал свою команду. Выдохнул Эбису, поправив очки. На них напал один из пейнов. Ага, а я заставил его отступить. Конохамару с гордым видом поправил протектор. Братик Наруто меня как-то научил одной из своих техник. Расинган. Такой что ли? Я закрутил в одной руке голубую сферу. Ага, скис мальчишка. Но тот тип остался в живых. Неудивительно, они крепкие заразы. Отправляйтесь лучше в убежище. А ты разве не защищаешь Коноху? Конохамару, я теневой клон. У меня другие задачи. Оригинал пытается увести Пейна и остальные подконтрольные ему тела подальше от Конохи. Двое из них уже уничтожены. Ксо. Грохот неподалеку и разъяренное шипение вперемешку с руганью дали понять, что рядом Горога. Так, ноги в руки и бегом отсюда. Рявкнул я. Горога в пылу боя не замечает, что сминает собой дома и людей. Хай, как ни странно, Эбису не стал спорить, а ведь он действительно умный мужик, жаль только, что предвзятостью страдает. Эх, но факт налицо, оба шустро смотались отсюда, а я, найдя Горгу, запрыгнул ему на голову. Кинхиби и Юки давно закончили со своей целью, а ты еще не наобнимался, насмешливо подметил я. Иди ты, фыркнул змей и впился клыками в незащищенное место на теле краба. Теперь сдохнет. Сразу нельзя было. Кстати, а собачкой заняться не хочешь? Я заметил вдалеке огромную псину, как раз там, где был оригинальный нрой. Или лень, так, мошка, брысь. Горго тряхнул головой и пополз прямо к псу. Вот и славно. Теперь можно и продолжить путь. Резиденцию что ли проверить? Хотя, может, лучше помогу с завалами, Макутан мне в помощь. Все же потери у Конохи явно не маленькие. Информация от одного из клонов лишь вызвала у меня слабенькую мигрень. Все же это незнание двух десятков копий получать. Итого уничтожено уже 3 тела. Пока остальные двое не развеялись, я не получу полную картину. Призванная собака рычит и пытается вырваться из опутывающих ее корней. Фиг тебе, в Синнин мода эта техника может и биджу сдержать. Наверное, проверять как-то не хочется, но вот псину она держит крепко. Ксо, чертыхнулся я, Синнин мода развеялся, придется посидеть в тишине и покое, чтобы синчакра во мне пополнилась. Нет, надо почаще тренироваться с этой способностью. Ну ладно, у меня еще есть проклятая печать. Девица тем временем призвала еще и птицу для атаки. Что ж, разберемся. Превращаюсь сразу в летучее чудовище и взмываю в небо. Поиграем в догонялки с тварью. Змей на нее напускать бесполезно. Клюв прочный, толку не будет. А вот дать по лбу, а да, это я всегда пожалуйста. Если бы она еще яйцами не стреляла. А верткая тварь однако. Только я пикирую ей на голову, как она резко уходит в сторону и намеревается клюнуть. Мне эти воздушные танцы уже надоедать начали. Складываю печать концентрации на высвобождение проклятия. Из печати на шее появилась огромная чакра змея, которая тут же пошла в атаку на птицу. Ну, учитывая, как змейка отъелась на моей чакре с тех пор, как я ее вызывал в последний раз, размерчик у нее был, кхм. Но не суть, змея из чакры, будучи нематериальной, пропускала через себя атаки пернатого чудовища, а вот сама наносила очень серьезные повреждения. Полумертвая птица камнем полетела вниз, а добивающим ударом для нее стала тройная ветвь от меня. Вот только насладиться маленькой победой мне не дали, над Конохой завис еще один из пейнов. Знакомый типчик, кажется, он управляет гравитацией, а девушка призвала гигантскую панду. Да твою же мать! Наруто, биджу тебя раздери! «Да где тебя носит?» – вырвалось у меня с криком души. Ну и тут, как по заказу, посреди разрухи прямо на собаку приземлилась гигантская жаба, на голове которой восседала амфибия поменьше. Рядом по бокам расположились еще две жабы-переростка. И завершал всю эту композицию знакомый блондинистый джинчурики с огромным свитком на поясе и облаченный в красный с черными языками пламени плащ. Вся его поза буквально источала пафос, который я не мог не обломать. Узумаки, рекуда тебе в прабабушке, ты бы еще к шапочному разбору явился. Тут полдела за тебя уже сделали. Ну не мог я устоять. Жабы дружно фыркнули на это, а Наруто поперхнулся воздухом. Подлетев к нему ближе, я заметил, что его глаза изменились и стали похожи на жабьи. Нары, вот обязательно было так орать, а? Простонал Узумаки. «Прости, дружище, но нам тут малость не до красования». Я указал на полуразрушенную деревню. Тут и Горго приполз. Панда, увидев еще одного врага, полезла в атаку. Змею это не понравилось, и он плюнул в нее своим ядом. Широко от души плюнул. Черно-белый мишка застыл статуей. Да уж, под плевки моего призыва лучше не попадать. Парализующий яд очень вредная штука. Тут и остальные пейны подоспели. Хм, всего трое. Призыватель, ходячий арсенал и повелитель гравитации. Значит, остальные действительно подохли. И славаками, ты вроде уходил обучаться синдзюцу, подметил Наруто. Мне нужно несколько минут, чтобы собрать синчакру и войти в Синнин мода. Потом расскажу, что со мной было. Отмахнулся я и приземлился на голову Гороге. Они перебили кучу народа, чтобы выяснить, где ты находишься. Можно сказать, я вовремя вернулся, чтобы помочь отразить нападение. Что ж, моя очередь отвечать. Наруто посмотрел на троицу пейнов. Они пришли за мной, вот он я, встречайте. Ну а пока Узумаки занимается этой троицей, Я немного передохну и пополню синчикру в своем организме. Хорошо, хоть проклятая печать ее у меня не ест. Или ест, надо проверить, а то вроде как она основана на ней. Глава 3. Раскол. С головы Гороги мне пришлось спешно драпать, поскольку этот ползучий чемодан решил раздавить тех троих пейнов. А так как те разделились, то сделать это было проблематично. Мне нужно немного времени, чтобы по-быстрому собрать синчикру и войти в синнин мода. Уже потом, когда это закончится, можно будет снова собрать запасы, пусть находится в моем теле, благо вреда нет. А вот с проклятой печатью надо что-то делать, мне дополнительные резервы чакры лишними не будут, но с таким подарочком от создателя они мне не светят. Раз эта змейка обзавелась каким-никаким интеллектом, можно попробовать ее уговорить не уничтожать созданные мной печати. Но это уже потом. Вижу, как ко мне мчится лысый мужик в остатках плаща Акацуки, на бегу превращаясь в многорукого убийцу. Расинган. Ему в спину врезался Наруто с огромным расинганом в руке. Тело круто впечатало в землю и разнесло на куски. Осталось двое. Ты еще долго, Нари? Еще немного. Отозвался я, пытаясь сохранять неподвижность. Прикрой меня, Наруто. Ага, вот черт, выкрикнул он, хватая меня за руку, отчего приходится драпать подальше от рыжих. Один из двух уцелевших пейнов только что применил более мощную версию своего шинратенси и раскидал напавших на него жаб и Гарагу, попутно сметая полуразрушенные дома и оставляя на земле глубокую воронку. А вот девушка уже никого не призывала. Что, звери в зоопарке закончились? Ах ты ж, заорал Гарага и схватил пастью хамелеона. Упс, если бы не мой змей, эта зверюга к нам бы подобралась. Хорошо, что змеи по своей природе отслеживают движение добычи и ориентируются на обоняние, их язык по сути служит им этаким датчиком. Вот и хамелеону не повезло, маскировка неполноценная невидимость. Так, развеялись остальные два клона. Наруто, новости. Всех, кого можно было спасти, спасли, но погибших очень много, выдал я. И еще один из пейнов был уничтожен в госпитале Конохи. Он как раз собирался устроить там бойню, а нарвался на одного из твоих клонов. Понимающе кивнул Джинчурики. И как твои клоны так долго продержались? Да я просто влил в них побольше чакры и тем самым сделал их прочнее, чтобы не развеялись от малейшего чиха. Криво улыбнулся я. Правда, тому, кто помог уничтожить тело пейна, поглощающее чакру, пришлось худо. Я ведь в них синчакры немного добавил, а Яминокию Расинган смертельно опасен даже так. Ладно, пора за дело, я собрал синчикру, можно продолжать вечеринку. С этими словами я перешел в синнин мода и сформировал покров из чакры. Так быстро, как, удивился Наруто, это из-за яда Хакуджа синнин. У змей все же своеобразный метод обучения, как ни крути, я чуть шинигами душу не отдал. Разберемся с пейном, тогда поподробнее расскажу. На моем счету двое, убитый кибой не в счет, ухмыльнулся я. Намек понят, сдавайся, Джинчурики. Перед нами приземлился тот самый пейн, который только что расшвырял наших животных в стороны. Так, я беру на себя этого, Нари, а ты займись последним. С этими словами Наруто создал двух клонов и те стали формировать у него в руках по Расингану. Да, ему еще работать и работать над этим, эх. Ладно, займусь девчонкой, больше тут никого нет. Жабы и змеи исчезли обратным призывом. Ну и хорошо, деревня и так сильно потрепана, не стоит рушить ее еще больше.